Трезвый Есенин. Сергей Есенин. 1895-1925. Есенину в литературе не повезло. Говорю это с полным сознанием его преувеличенной славы. Редко, когда поэт его масштаба, достойного, но не чрезвычайного, попадал во всенародно любимые гении. Мандельштаму до есенинского культа так же далеко, как Есенину до мандельштамовского таланта. Да что там, Блоку, талантливым эпигоном, которого Есенин был с деревенского своего начала и до трагического конца, ни при жизни, ни после смерти не светила такая популярность. Все понимают, что Блок — гений, даже те, кто не любит его. Но вряд ли капитан подводников будет грабить библиотеку в портовом городе, чтобы непременно взять на борт книжку стихов Блока. Не могу уйти в море без Есенина. Правда, капитаном этим был Маринеско, потопивший Густлова и Шойбана. Одни называют это атакой века, другие — убийством мирных граждан. На обоих судах преобладали беженцы, шел январь 1945 года. А сам Маринеско был разжалован за алкоголизм и кончил жизнь снабженцем, но посмертно канонизирован, как и Есенин. Правда и то, что Есенин был любимым поэтом блатных, как свидетельствует не только главный знаток темы Варлам Шаламов, но и множество рядовых репрессированных. Однако даже блатные, сидевшие при Сталине, реабилитированы в общественном сознании, да и надо ли в России оправдывать блатного? Вор, как заметил Синявский, культовый и любимый персонаж народного сознания, сродни художнику, а любимец воров — Есенин, давший их тоске по прошлому и мечтам о красивой любви наиболее адекватное литературное оформление. Страсть к убийству или самоубийству, скандалу, спирту, презрение к женщине, тоска по старушке-матери — все он, самый, так сказать, матерный в прямом смысле советский лирик. И тем не менее вся эта бешеная слава, бесчисленные портреты с трубкой, волна женских и литераторских самоубийств после смерти Есенина, сотни песен на его стихи, паломничество поклонников Константинова, культ среди блатных и патриотов, большой этической разницы между ними нет, все это именно невезуха. Есенин стал близок народу, точнее, люмпинизированной и самой отвратительной его части, когда деградировал и спился. Здорового и действительно очень талантливого Есенина в полном блеске его природного дара в России почти не знают. Владимир Новиков проницательно заметил, что Есенина записали в почвеннике, архаисты представляют стенающим по старине, тогда как Есенин был радикальным новатором, авангардистом, поэтом великой революционной утопии, и к Маяковскому он куда ближе, нежели к своему демону Клюеву. Но великого Есенина, автора «Инонии», «Сорокоуста» и лирики до 1922 года, автора полных горького разочарования драматических поэм «Пугачев» и «Страна негодяев», в России не знают, а в прочем мире — он и подавно непонятен. Есенин стал доступен массам только в состоянии нарастающей деменции, не тогда, когда изобрел свой замечательный дольник, более прозаизированный, разговорный, непосредственный, чем у Маяковского, а тогда, когда принялся упражняться в жанре кабацкого романса, не просто регулярным, а банальным стихом. У него и среди этого ссора случались блестящие удачи, например, «Сыпь гармоника, скука, скука, гармонист пальцы льет волной, пей со мною, паршивая сука, пей со мной. Излюбили тебя, измызгали, не втерпешь, что ж ты смотришь так синими брызгами или в морду хошь? В огород бы тебя начучило пугать ворон, да печенок меня замучило со всех сторон. Сыпь гармоника, сыпь моя частая, пей, выдра, пей. Мне бы лучше вон ту сисястую, она глупей. Я средь женщин тебя не первую, не мало вас, но с такой вот, как ты, со стервою, лишь в первый раз. Чем больнее, тем звонче, то здесь, то там. Я с собой не покончу, иди к чертям. К вашей своре собачьей пора простыть. Дорогая, я плачу, прости, прости. Это не бог весть, что такое, на фоне того же Сорокоуста или в том краю, где желтая крапива, или в сравнении с песнью о собаке, над которой рыдают не только алкоголики, эти рыдают по любому поводу, а и дети, которые понимают в стихах больше взрослых. И все-таки это стихи первого класса, каких у позднего Есенина все меньше. Начинаются паразиты, ошибки словоупотребления, грамматические ляпы, в общем, речь алкоголика. Цветы мне говорят «прощай», головками склоняясь ниже, что я вовеки не увижу ее лицо и отчий край. Говорят «прощай» или говорят, что не увижу. Двойное управление, обесмысливающее всю строфу, плюс дикий набор штампов. Стихотворение обычно определяется первой строчкой, учил Гумилев. Так вот здесь эта первая строчка даже в альбомном стихотворении нациновских времен гляделась бы пошлостью. А он считал весь этот цикл отличным, новой строгой простотой веяло от него. Видимо, чем глубже он погружался в распад, тем большей удачей казался ему сам факт сочинения чего-то рифмованного, да еще строгим размером. Ведь дольник сложнее рутинного ямба или анаписта, им, внешне разбренченным, но внутренне строго организованным, труднее управлять. Однако дольник ему уже не давался, и даже лучшее из его поздних вещей «Черный человек» написано по большей части то анапистом, то хореем. Впрочем, и поздний Маяковский, теряя власть над стихом, перешел на тяжеловесный и довольно уродливый ямб во весь голос. Поэта доводят до самоубийства неразладившиеся отношения с возлюбленными. Возлюбленных много, будут и новые. А утрата контакта с собственным даром, неуправляемость стиховой материи. С женщиной почти всегда можно договориться. Поди договорись с ритмом. Есенина знают по совершенно бездарным и клишированным стихам «Письмо к матери», являющим собой неизобретательную вариацию на тему пушкинской «Подруги дней моих суровых», по довольно фальшивому и тоже пьяному обращению к собаке Качалова «Давай с тобой полаем при луне». Собака на луну не лает, а воет. И вообще, что за кокетство? По песне Григория Пономаренко на стихи «Отговорила роща золотая», стихи, в которых отчетлив все тот же распад, ибо ни одной темы автор не может выдержать дольше четырех строк и переходит с мысли на мысль, с предмета на предмет, следя за всем равнодушно пьяным взором, в элегической первой стадии опьянения, на второй начнутся вопросы «Что ты смотришь так синими брызгами?». Еще знаменитый чудовищный романс «Клен ты мой опавший, клен заледенелый». Но уже не по причинам лирическим, а в силу соблазна заменить там одну букву, чтобы получилась смешная непристойность. Заметим, что после этой замены стихотворение в самом деле обретает некоторый пронзительный лиризм, становится, по выражению Ахматовой, достаточно бесстыдным, чтобы быть поэзией. Вся эта преувеличенная, и вот именно что пьяная нежность к деревьям, зверью, месяцу и так далее, рассчитана на такую же поддавшую аудиторию. И как в «Хоббите» лунные буквы видны только при определенной фазе луны, так и стихи эти со всеми их пороками могут вышибить слезу или восторг только у того, кто до них допился. Говорят, что также надо читать Дилана Томаса. Но Томас испьяну держал форму, не сваливаясь притом в банальщину. Народное отношение к Есенину полнее и насмешливее всего отражено Шукшиным в рассказе «Верую». Вот жалеют, Есенин мало прожил, ровно с песню. Будь она эта песня длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает. Нет, Есенин... Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина? Люблю. И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда защемило в груди. На словах «Ах, и сам я нынче что это стал нестойкий» Поп ударил кулаком в столешницу и заплакал, и затряс гривой. «Милый, милый, любил крестьянина, жалел, милый». Все это по-своему трогательно, но к поэзии отношения не имеет. Однако именно этот антипоэтичный Есенин, корявый уже не от желания выглядеть крестьянским поэтом, а от элементарной неспособности управиться с речью, нравится массам. Точнее, им нравится состояние подпития, в котором подобная поэзия кажется верхом лирического мастерства и таланта. Всенародная любовь к позднему Есенину и полное забвение раннего — диагноз стране, а не поэту. Между тем, первые два тома канонического есенинского пятитомника — довольно серьезное явление. Есенин — поэт не высшего, но хорошего класса. Не Заболоцкий, до которого ему не хватает глубины, и не Твардовский даже, ибо Твардовский интеллектуальней, но в смысле новаторства и непосредственности он, пожалуй, превосходил того и другого. Иной вопрос, что, исчерпав эту свою раннюю поэтику, он должен был куда-то двинуться, и поэтически, и биографически. Тут были две возможности — вверх или вниз. Он пошел вниз, к алкогольной деградации. Винить ли его в этом? Множество поэтов, исписавшись, портили чужую жизнь. Он всего лишь загубил свою, да еще, может, жизнь Гали Бениславской. Поздний Есенин метался, с крестьянской хитростью пытался приспособиться к советскому антуражу, но выдавал перлы вроде «Неповторимые я вынес впечатления» в программном стихотворении «Русь советская». От этого стихотворения в народной речи осталась строчка «Задрав штаны, бежать за комсомолом», произносимая при виде неуклюжих попыток конформизма. Все впечатление даже от сравнительно удачных вещей 1924-25 годов портится читание отчаяния с неистребимой расчетливостью. Есенин многое умел в поэзии, но категорически не умел петь чужим голосом. У него вообще не очень хорошо было с поэзией рассудочной, описательной, повествовательной, но метафоры превосходны. Строчки вроде «Изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины» хоть и стали уже хрестоматийными, но всякий раз радуют заново. Есенин — поэт тех тонких и сложных состояний, какие переживала вся Россия с 1916 по 1922 годы. Кругом страшно, но чувствуется соседство Бога. Близко сверхчеловеческое и внеисторическое состояние, нечто пугающее, но ослепительное, небывалое, способное, кажется, перевернуть судьбу всего мира. Из этого родились 12 блока, «Флейта-позвоночник», «Проэта» и «Четвертый интернационал» Маяковского, «Сестра моя жизнь» и «Разрыв Пастернака», «Анна Домини Ахматовой», «Версты Цветаевой», «Тристия Мандельштама», «Пришествие», «Орданская голубица», «Небесный барабанщик», «Пантократор» и «Исповедь хулигана Есенина». Мы не станем здесь вдаваться в особенности его мировоззрения. У него, строго говоря, мировоззрения не было. Важнее и интереснее всего в этой грозной книге поэзии русской революции, которую давно толком никто не собирал и не переиздавал. Ее мощный евангельский подтекст. Все без исключения воспринимали революцию как пришествие Христа, но каждый видел его по-своему. Для Блока Христос во главе революционного патруля и несет не столько обновление, сколько гибель. Для Маяковского и Есенина тема Христа личная. Думаю, Маяковский легко мог бы приложить к себе слова Есенина: «Не молиться тебе, а лаяться научил ты меня, Господь». Лирический герой Есенина — непокорный, разбойный сын, и главная тема его революционной лирики — именно сыновний бунт. Тут они оба, друзья, враги, соперники, звучат в унисон. «Я ж тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски. Даже Богу я выщиплю бороду оскалом моих зубов». Интересно, что и у Есенина, и у Маяковского эти припадки буйного кощунства даже эстетически не больно-то впечатляющие, сменялись жалобами, мольбами, смирением. Врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет и целует ему жилистую руку. «О, Саваофе, покровом твоих рек и озер прикрой сына!» У обоих жертвенная готовность умереть во искупление грехов Родины. Бунт Есенина выродился потом в буйство, бунтарство в хулиганство, но то, что случилось с Маяковским, было ничем не лучше. Его бунт переродился сперва в воду насилию, бессмысленному и беспощадному, а потом в апофеоз стальной дисциплины. Андрей Синявский горько иронически сопоставил 1921 «Левый, левый, левый», 1927 «Жезлом правит, чтоб вправо шел, пойду направо, очень хорошо». Иной раз подумаешь, кабацкий вариант Есенина предпочтительней. Трагедия революционной лирики Есенина заключается не только и не столько в том, что лирический герой с самого начала ощущает себя жертвой, приносимой на алтарь будущего всеобщего счастья. Трагедия еще и в том, что эта жертва никого не спасет. Россия не годится для искупления, не сможет построить новый мир, не войдет в рай. «Лестница к саду твоему без приступок, как взойду, как поднимусь по ней, с кровью на отцах и братьях». И даже то, что сам он в этой крови не повинен, не расстреливал несчастных по темницам, не избавляет героя от чувства вины, жертва его не принята. Однако мысль о том, что Россия проклята, что винить следует ее, а не себя, слишком невыносима. Лишь зрелый Есенин на высшей точке своего литературного развития в 1922-23 годах припечатает ее именем «Страны негодяев». И такое название для революционного эпоса более чем симптоматично. Впрочем, уже и в Пугачеве 1921 содержится прозрение. Азиатская Русь хочет не свободы, а зверства, и все насилие направлено на слабых и меньших, из всей пугачевской вольницы не выйдет ничего нового. Истинный протагонист, авторский голос в поэме «Хлопуша», и не зря его монолог Есенин читал на вечерах с особенной охотой. Запись этого чтения сохранилась. Вместо ангельского голоса, которого ждешь, удивителен этот глинистый, рязанский, корявый, совершенно мужичий. Хлопуша мечтает, чтоб гневные лица вместе с злобой умом налились. Но эта мечта неосуществима. Тот же авторский голос в «Стране негодяев» уже распределен между Чекистовым и Замарашкиным. Разумеется, все симпатии Есенина на стороне крестьянского сына Замарашкина, но и вслед за Чекистовым он, кажется, готов повторить. «Я готов тяжело и упорно презирать вас тысячи лет, потому что хочу в уборную, а уборных в России нет». Это почти тем же размером и с той же интонацией, что полевая Россия довольно волочится сохой по полям. Нищету твою видеть больно и березам и тополям. Ни один крестьянин не станет идеализировать крестьянский быт, и Есенин любил Россию либо сказочной, синей, звездной, несколько билибинской и рериховской, как в поэме «Микола», либо будущей, новой Америкой, как называл ее Блок. Есенин выражался прозаичней, «железный Миргород». Нынешняя крестьянская Россия обречена. У него нет на этот счет никаких иллюзий. Это ничуть не идиллическая страна его поздних пьяных стихов. Это, братцы, довольно жестокое и жуткое место. В том краю, где желтая крапива и сухой плетень, приютились к вербам сиротливо избы деревень. Там в полях за синей гущей лога, в зелени озер, пролегла песчаная дорога до сибирских гор. Затерялась Русь в мордве и чуде, нипочем ей страх, и идут по той дороге люди, люди в кандалах. Все они убийцы или воры, как судил им рок. Полюбил я грустные их взоры с впадинами щек. Много зла от радости в убийцах, их сердца просты, но кривятся в почернелых лицах голубые рты. Я одну мечту скрывая нежу, что я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист. И меня по ветряному свею, по тому ль песку, поведут с веревкою на шее полюбить тоску. И когда с улыбкой мимоходом распрямлю я грудь, языком залижет непогода прожитой мой путь. Это отличные стихи, точные, музыкальные, и образ России в них узнаваем для любого, кто тут жил хоть неделю. Каторжная красавица, адская, тоскливая, ветреная страна. Тут есть, конечно, все та же языковая корявость, много зла от радости в убийцах, но авторскую мысль это никак не затемняет, и образ четок. Между тем, это 1915 год. К 20 годам Есенин фактически достиг своего потолка. Ничего более внятного и притом совершенного он о России больше не сказал. Есенинская нота в лирике вот эта. Надо было очень постараться, чтобы описанная здесь страна желтой крапивы и бесконечной каторжной дороги стала казаться идиллической, идеальной, и советская Россия в этом смысле преуспела. В Москве Кабацкой Есенин заностальгировал по той самой деревенской Руси, из которой сбежал. Но после непринятой жертвы, что же и делать еще, как не спиваться? Есенин был, конечно, по преимуществу поэтом всечеловеческого братства, но не марксистского, боже упаси. Ощущение единства с миром проистекало у него из врожденного, острого, не оставлявшего его до конца, чувство единства участи. С фольклорной простотой, с великолепной ясностью и непритязательностью выражено оно у него в «Иорданской голубице», самой мирной поэме религиозного цикла. «Братья мои, люди, люди, все мы, все когда-нибудь в тех благих селениях будем, где протоптан млечный путь. Не жалейте же ушедших, уходящих каждый час, там на ландышах расцветших лучше, чем в полях у нас. Страж любви, судьбам сдоимец, счастье пестует не век. Кто сегодня был любимец, завтра нищий человек». Это чувство в той же прекрасной неизменности отразилось в одном из сравнительно поздних стихотворений, где чувствуется уже болезнь, все тот же пьяный и блуждающий взгляд, даже неспособность сосредоточиться на одном предмете. Однако тут он еще умудряется взять себя в руки. Это начало 1924 года. Из этих стихов народом любима одна строфа, худшая, читатель легко ее узнает. Прочее как-то ускользает от внимания самоумиленных алкоголиков, а между тем в этой поэтической декларации вся суть есенинского характера и дара. Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тише благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты, земля, и вы, равнин пески, перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой и на земле угрюмой счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы и валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеи рожь, оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле, оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле. Здесь многое плохо. Это розовая водь, бессуффиксное словообразование становится у позднего Есенина навязчивым до полного дурновкусия. Вся эта водь, стынь, звесть и прочее выглядит уже не языкотворчеством, а насильственным втискиванием слов в строчки. И кокетливая мял цветы, извиняющая лебяжья шея, произвол вместо лирической дерзости, потому что никакая шея, хоть бы и лебяжья, не звенит, и глагол нужен был другой, но его лень было искать. Нет тут и единого лирического настроения, не в силах скрыть мои тоски, и счастлив тем, что я дышал и жил. Синтеза нет, есть, что называется, два в одном. Посреди трагического лирического монолога герой начинает искусственно бодриться, да еще оправдывать свои художества тем, что не бил зверя по голове, а по другим местам типа можно. В общем, 24-й год есть 24-й год. Но никто из русских поэтов не дал более четкой формулы русского братства, основанного на единстве участи. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле. Тоже, знаете ли, не шутка, и жить на земле, и так сказать.